ни одного следа хищного зверя. Неизвестно, чем объяснялось такое скопление падальщиков самых разных видов. В другой раз, проискав гепарда все утро и окончательно измучившись, мы собирались позавтракать на берегу Муреры. Здесь река быстро бежала мимо скалистого обрыва, поросшего пальмами, фиговыми деревьями и акациями. Ползучие растения так оплели деревья, что образовался зеленый шатер, под тенью которого мы и устроили пикник. Несмотря на то, что река внизу оглушительно шумела, и всюду, куда ни глянь, суетились птицы или насекомые, меня охватило слегка жутковатое чувство, ощущение потери времени и ощущение вечности, столь же непрерывной, как сама жизнь. Почему только здесь я чувствую себя в безопасности, а там, в цивилизованном мире, который человек нагородил вокруг себя, я никогда не могла найти покоя? Здесь меня окружает нечто неизменное, и в этом сосредоточивается вся жизнь во всех ее проявлениях. Но в цивилизованном мире нет ничего, кроме человека. Я думала, только бы мне удалось помочь сохранить это неизменное, вечное, для начала помогая сохранить жизнь диким животным. А ведь они — ключ к пониманию всего. И если бы мне удалось это дело, я считала бы, что жизнь моя не прошла даром. Было 15 декабря. Оставалось совсем немного времени, пока я еще могла участвовать в жизни гепардов. И к моему несказанному огорчению столько дней уже прошло даром в бесплодных поисках. Интуиция говорила мне, что гепарды все еще на территории племени Баран. Действительно, там мы и нашли их на следующий день. До сих пор они не сумели добыть себе пищу, и теперь, после недельной голодовки, тазовые кости у них так выпирали, что было страшно смотреть. Они старались охотиться по мере сил, но трава так выросла, что найти добычу стало очень трудно, и я решила накормить их. Я знала, что поступаю правильно. Нельзя было допускать, чтобы в период спаривания они были в ослабленном состоянии, и к тому же мне не хотелось терять связь с ними и уникальную возможность узнать еще больше об их поведении в это время. Я утешала себя тем, что гепарды находятся за пределами заповедника, и таким образом права администрации на них уже не распространяются. Пока я ездила за козой, Локаль оставался с гепардами, ему было поручено следить, куда они пойдут. Когда я вернулась, он рассказал мне, что Сомба не давала ему пошевельнуться, угрожая броситься на него, но терпела его присутствие, пока он стоял неподвижно. Гепарды с неимоверной жадностью набросились на козью тушу и прикончили ее за полчаса. Убедившись, что ничего съедобного уже не осталось, они ушли под дерево. Я, как всегда, пошла за ними со своим альбомом, но они перебрались к другому дереву, недвусмысленно показывая, что мое присутствие нежелательно. Немного спустя я решила снова попытать счастье, но столь же безуспешно. Тогда я стала смотреть на них издали в бинокль. На другое утро мы нашли гепардов у того же сухого русла. Ниже по течению оно пересекало прибрежные заросли, широкой полосой обрамлявшие Муреру, а здесь проходило по открытой равнине, и на его берегах росло несколько пальм дум и кусты суаки. Гепардам было удобно укрываться здесь в жаркие часы, и отсюда открывался широкий вид на окрестности. Воды было совсем немного, каких-нибудь несколько дюймов, и в ней можно было бы восхитительно плескаться. Но гепарды решали замочить лапы только в крайнем случае и предпочитали перепрыгивать в воду. Животы у них все еще были набиты после вчерашнего пира, и я решила не кормить их, а просто смотрела, как они играют и лижут друг друга. Они явно избегали меня и уходили, как только я приближалась. Так что к 2 часам дня мы вернулись домой. На следующее утро лег такой густой туман, что ничего не было видно уже в нескольких ярдах. Я поставила машину возле терминалии. В хорошую погоду отсюда открывался великолепный вид на всю равнину и на сухое русло. Но в этот раз приходилось рассчитывать только на то, что гепарды прибегут, услышав звук автомобильного сигнала. И правда, вскоре 3 очень голодных гепардов вышли из тумана. На них оказалась масса клещей, Никогда не приходилось мне видеть, чтобы они были так усыпаны этими паразитами.